В часовой башне существовало 12 факультетов. 12 бездн под надзором 12 лордов. Большинство магов начинают обучение на факультете общих основ, где они получают базовые магические знания вроде изучения магических семей и основные сведения о дыхании земли и мане. Далее они переходят на факультет индивидуальных основ, духовного призыва, минералогии, зоологии, антропологии, ботаники, небесных тел, созидания, проклятий, археологии или теории современной магии. Формы и направления этих факультетов широко разнились, но в основе своей они все занимались изучением таинств. Как сказал мой учитель, маги были существами, которые жили только ради достижения спирали истока. Так что подобная структура была вполне естественной. Но в часовой башне был еще один факультет, никак не связанный с изучением таинств. Его члены были теми, кто использовал магию и авторитет часовой башни для вмешательства в обычное общество или для внутреннего регулирования самой часовой башни. Как любил говорить мой учитель, они были как тень внутри солнца или солнце внутри тени, как в концепции инь-ян. Я никогда прежде не видела мага с факультета политики, но теперь одна из них смотрела на нас с высоты второго этажа холла. «Раз в деле замешан факультет политики, то содержимое завещания будет неоспоримо», — мягко прошептал учитель. В конце концов, в этом и состояло предназначение факультета политики. Назначив их представителя своим душеприказчиком, Гирион Эшборн, скончавшийся месяц назад, сделал тем самым свою последнюю волю абсолютной, не говоря уже о самой женщине. Одного лишь взгляда на нее было достаточно, чтобы кровь в жилах потекла в обратном направлении. В отличие от сочащейся зловещей ауры Орлока Цезармунда или жестокой красоты Лувия Гелита Эдельфельд, ее улыбку переполняли доброта и холодность, которые словно затягивали меня. Такое ощущение, будто она нежно гладила мой позвоночник изнутри. «Она змея!» Эта мысль интуитивно пришла мне в голову. Ее холодность, блеск, словно смотришь на рептилию. Странное кимоно с длинными рукавами создавало впечатление змеи, сбрасывающей кожу. «О, блин! Факультет политики!» — пробормотал Флю. «Эти отступники!» — в тон ему тихо произнес Орлок. Странно было видеть, как эти двое сошлись во мнении. Похоже, еретики часовой башни, как еще называли факультет политики, нажили себе немало врагов. Адасина Хисири, в свою очередь, явно не обратила на их слова никакого внимания и открыла конверт. «В завещании лишь 3 пункта», — произнесла она и начала зачитывать. «Спроси имя ангела». Её тон слегка изменился. В этот момент пробудились воспоминания о предыдущем владельце замка Адра, Герионе Эшборне. Я никогда с ним не встречалась, да и не могла сказать наверняка, встречала ли его Хисири, но перед моими глазами все равно замаячил образ старца, нервно поднимавшегося с постели. «Того, кто будет спрошен и не сможет дать ответ, растерзают ангелы», — зачитала женщина второй пункт. По холлу начал расползаться шорох. Шурх, шурх, шурх. Словно слова старого хозяина были заклинанием, пробудившим всех ангелов, что он собрал в замке. Иллюзия того, что невидимые ангелы заполняли собой пол, стены и даже потолок, никак не желала покидать меня. «Те, кто сможет завладеть ангелами, получат мое наследие». После этого Хисири замолкла. «И всё?» — спросил Флю, поглаживая заросший щетиной подбородок грязной ладонью. «Да». Кивнула Хисири, складывая письмо. Никаких ограничений по времени установлено не было. В сочетании с ее нарядом эта сцена напомнила мне дальневосточное стихотворение. Я где-то читала об обычае писать любовные письма в стихах и отправлять их, но не знала, подходил ли этот обычай национальности ее одеяния. «В дополнение каждому из вас была дана подсказка. Пожалуйста, взгляните на свои приглашения». Учитель поднял наше приглашение. Там, где еще секунду назад ничего не было, внезапно появились золотые буквы. Похожее подобное произошло и с приглашениями остальных, в чем он кратко убедился. «Это будут ваши ангельские имена», — прошептала она. «Понятно. Надпись возникла, откликнувшись на естественные волны местной магической энергии. Просто, но очень эффективно», — восторженно произнес мой учитель. Похоже, его любопытство пробудилось. В такие минуты выражение его лица напоминало морду кота, забавлявшегося с любимой игрушкой, но было непонятно, знал ли он об этом или нет. Прочитав буквы на конверте, он едва заметно прищурился. «Ангельское имя, значит? Это что-то вроде магического девиза? Магического имени. Некоторые маги берут себе новые имена, чтобы отделить себя от обычных имен предков. Похоже, все дело было в простоте. Маг берет себе уникальное имя, которое затем можно будет ассоциировать с изучаемой им областью магии. Это не всегда имя для обращения к самому себе, порой это заявление об убеждениях или же любимый девиз. Похоже, такие имена назывались магическими девизами, однако поскольку большинство магических семей, связанных с часовой башней, уже давно решили посвятить себя стремлению к магии, видимо, в последнее время примеров таких имен не появлялось. Для всех вас были приготовлены комнаты, отмеченные вашими ангельскими именами. Рядом с каждой комнатой находится табличка с именем, так что, пожалуйста, сориентируйтесь самостоятельно. Также, похоже, слуги семьи Эшборн будут в вашем распоряжении в течение всего вашего пребывания здесь. Уже знакомый нам дворецкий поклонился. Судя по всему, некоторые слуги мистера Гериона остались здесь даже после его смерти. Не знаю, была ли это просто верность, или же у них все еще оставались какие-нибудь договорные обязательства, но при мысли о том, что они не покинули замок почившего господина, у меня по спине пробежали мурашки. Я тоже планирую остаться в замке до тех пор, пока не определится наследник. С нетерпением жду работы с вами. Итак, пора вернуться в настоящее. Наша комната. Огонек свечи освещал помещение, которое, как и ожидалось, было битком набито ангелами. Картины на стенах, узоры на шкафах, куклы на полках и даже стеклянные абажуры на лампах. Ангелы были везде. Похоже, одержимость ангелами почившего Гериона Эшборна была довольно сильной. Я сидел на кровати. После нескольких часов блужданий по замку и стычки с Лувией, мы наконец смогли отыскать нужную комнату, помеченную именем Михаил, и перевести дыхание. «Тот, кто завладеет ангелами, получит наследие, значит», — пробормотал мой учитель, сидевший на диване. Сняв пальто и пиджак, он принялся массировать уставшие ноги. Не отрываясь от этого занятия, он извлек сигару и сунул в рот. Табачный дым быстро заполнил комнату, опускаясь на дорогую мебель. Это, наверное, должно было меня расстроить, но я решила промолчать. Потому что, почувствовав этот запах, я словно вновь оказалась в квартире моего учителя. Осторожно запрятав свои мысли в укромный уголок разума, я глубоко вздохнула и хлопнула себя ладонями по щекам. Услышав это, учитель посмотрел на меня, поэтому я спросила. «Вы понимаете, что значат эти слова, учитель?» «Но вариантов не так уж много. В конце концов, весь замок буквально кишит ангелами». Он был на все 100% прав. В холле, в этой комнате, в коридорах, на лестницах все было настолько заставлено ангелами, что начиналась клаустрофобия. Если попытаться со всей серьезностью сосчитать их, то мы уже видели больше сотни. Если же подумать, сколько их было во всем замке, я даже представить себе этого не могла. Даже если дело не в этом, ангелов слишком много. Они разнятся по происхождению, истории и типам. Собери столько символов в одном месте, и центр начнет размываться. Например, как мы различим, какие ангелы относятся к магии, а какие просто часть его коллекции? Хе-хе-хе, стоит отбросить в сторону весь твой багаж книжных знаний, как начинает просвечивать невежество. Раздался голос со стороны моей правой руки, однако в этот раз учитель не стал терпеть оскорбления. Грей, подай-ка мне Адда, пожалуйста. Конечно. И тут голос начал паниковать. «Постой, Грей, ты же не намерен меня сдать, правда?» Не обращая внимания на жалобы, я сунула руку в недра своего плаща, отстегнула крючок, и на пол упала высокая узкая клетка. Внутри находился предмет из множества маленьких кубоидов. Он очень походил на кубик Рубика, который я увидела, оказавшись в Лондоне, только гораздо более сложный и искусно сработанный. На лицевой стороне у него было изображение глаз и рта. Глаза пошевелились и уставились на меня. «Ты! Пусть это и временно, но я был твоим другом 10 лет! Больше у тебя никого нет, так что защищай меня! Или, по крайней мере, подумай, прежде чем отдавать на растерзание! Я ведь заслуживаю хотя бы этого, разве нет? Подожди, еще не поздно передумать! Спрячь меня! Спрячь!» Такова была истинная природа голоса, всегда нам мешавшего. «Ад. С двумя Д. Тайный знак, который я получил еще на родине». Я не так уж много видела тайных знаков, но все равно думала, что мой, умевший говорить, явно выбивался за рамки нормы. Назвать его живым язык не поворачивался, он скорее походил на трехмерную анимацию, про которую я узнала после приезда в Лондон. Он был со мной со дня моего рождения, больно было признавать, но он действительно был моим первым другом, поэтому я и не замечала его странности. Однако мой учитель, впервые увидев Адда, очень удивился и, похоже, даже хотел забрать его. Но теперь все было по-другому. Вцепившись в клетку, он изо всех сил начал трясти ее, словно шейкер для коктейлей. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» — завопил Ад. Кубик летал по всей клетке, пока учитель не решил, что с него хватит, и не бросил клетку обратно мне. «Хорошо. В любом случае, нам двоим стоит работать вместе, чтобы исследовать замок и заполнить пробелы в знаниях». «То есть я тоже?» «А кто будет меня охранять?» И прояснил сразу. «Если мы ввяжемся в бой с другим магом, единственным, кто погибнет, буду я». Учитель втянул грудь, пытаясь показать, насколько бессильным он был. Разумеется, его заявление прекрасно сочеталось с моими суждениями, но я бы хотела, чтобы он как минимум пытался это скрывать. Видимо, это чувство отразилось на моем лице, потому что... «Всю претенциозную ложную показуху я оставлю себе в юности. Спасибо», — сказал учитель. «Он в юности». Что же он хотел этим сказать? Я не очень хорошо понимала концепцию юности, но невольно думала, неужели учитель был когда-то именно таким. Глядя на него сейчас, как он пускал клубы табачного дыма, я не могла представить его никем иным. Даже немного неприятно. Может быть, поэтому мне вдруг захотелось спросить. «Зачем вам наследство замка, учитель? Я слышала, у вас большой долг перед семьей Эльмилой. Значит, вам оно нужно, чтобы расплатиться?» «Это не слишком прямолинейное сегодня». Криво усмехнувшись, поднял бровь учитель. Коснувшись пальцем укоротившейся сигары, он едва заметно прищурился. «Разумеется, я хочу выплатить долг, но если слухи окажутся правдой, и наследие замка как-то связано с магическими метками, то для меня и Райнес оно очень важно». «Для мисс Райнес тоже?» Я не ожидала услышать здесь имя его сводной сестры, поэтому произнесла это немного громче, чем хотела. Но если подумать, то это ведь из-за просьбы Райнес учитель оказался в замке. Встретив других магов и узнав о наследстве, я совершенно об этом забыла, поэтому внезапное возвращение к этой теме застало меня врасплох. «Если вкратце, то по этой причине мне и дали фамилию Эльмилой», — сказал он, затушив сигару в пепельнице, которая, исполнив свое предназначение, испустила напоследок быстро исчезнувшую ленточку дыма. Точно так же, похоже, подошел к концу и этот разговор. «Давай поспим немного. Сегодняшний день был слегка утомительным». Поиграв плечами, учитель разлегся на диване. «Учитель, можешь спать на кровати. Не отправлять же тебя в комнату для прислуги, да и на диванах мне гораздо удобней». Сказав это, учитель закрыл глаза, не дожидаясь ответа. Он никак не подготовился ко сну. Не помылся, не разложил постельное белье, из одежды снял только пиджак. За подобное Райна всегда одаривала его убийственными взглядами, но я повысила голос по другой причине. «Но учитель», — произнесла я и замолкла, — он уже спал. Неожиданно, но он, похоже, не соврал про диваны. Обычно он на них и спал, будь то в квартире или в лаборатории. Мне даже надоело видеть его спящим на диване с консольным геймпадом в руках. Но сейчас я тихонько заглянула ему в лицо. Видимо, потому что он вечно хмурился, между его бровями можно было заметить морщинки. Со временем они наверняка углубятся и станут похожи на шрамы. Наверное, это люди и имеют в виду, когда говорят, что годы не проходят бесследно. Как внешне, так и внутренне. Я протянула руку, но остановилась, когда пальцы уже были готовы коснуться его щеки. Между нами оставались жалкие дюймы, но я все равно не могла к нему прикоснуться. «Ха-ха! В чем дело, Грей? Ты влюбилась от одного лишь взгляда на его спящее лицо?» Я не стала отвечать. Крепко схватив клетку одной рукой, я начала размахивать ей так сильно, как только могла. «Ах!» Раздался жалостливый вопль, и мне полегчало. «Спасибо», сказала я и поклонилась в сторону дивана. Нырнув в кровать, я натянула на нос одеяло, которое едва ощутимо пахли табачным дымом, но меня это не раздражало. Прошло всего лишь несколько минут, прежде чем мой разум унесло в теплый мрак сна.